да что ж это я-то и не домекнулся? Прости ты меня, — спохватился вдруг Осип Захарович, ударив себя по лбу, — ведь ты, наверное, есть хочешь. Вересов действительно был голоден и потому немедленно подтвердил отцовское предположение. — Христина! А, Христина! Где ты, дурища, закопошилась там? — затревожился снова старик. «Наставь самовар поскорее, чаю завари, да нет, это все не то, на вот тебе деньги, на 5 рублей, беги скорее в трактир, закажи там всего, чего знаешь, только живее, супу закажи, котлет, жаркого там какого, что ли, да пирогов, вина возьми бутылку, красного, в рубль, понимаешь ли? Да смотри, чтобы на сдаче тебя не надули, вернее считай, а то вечно не донесешь копейки, вечно в недочете. Придется потом хоть самому бежать да проверять. Лучше счет спроси. Пускай тебе там счет напишут. Да только гляди, чтоб не прибавили на счете-то. Я ведь проверю потом. Да живее ты, леший. Но Христина и без того уж металась по кухне, хватаясь то за самовар, то за чайник, да за тарелки, то отыскивала запропастившуюся коцовейку и совсем потеряла голову, решительно недоумевая, что бы это такое могло вдруг случиться с ее хозяином. И что это вообще за странности деются с ним вот уже 3-е сутки. Наконец отыскала коцовейку, напялила кое-как на один рукав и торопливо пустилась бежать с лестницы. «Деньги-то! Деньги! Гляди, не потеряй еще! Боже, тебя избави!» — крикнул ей вдогонку Марденко и снова заторопился к сыну, чтобы снова любоваться на него родным отеческим любованием и радованием. Никогда еще трактирное кушанье не казалось отощавшему Вересову таким вкусным. И давно уж не ел он так сладко и в волю. А старик все время был сам не свой, то садился в кресло против сына, то вдруг принимался похаживать вокруг него, улыбаясь и потирая руки, и, любуясь, заглядывал на него с разных сторон. Так точно заглядывает и любуется на какую-нибудь любезную вещь человек, желавший долго и страстно приобрести ее, и, наконец, исполнивший свое заветное желание. Обильный и вкусный стол значительно подкрепил силы Вересова, а стакан другой, давно не питого им вина, подействовал несколько на голову, так что его стало клонить ко сну. Старик убедил его лечь на свою кровать, и даже для того, чтобы мягче было лежать ему, приказал Христине подослать на тюфяк 2 енотовые шубы, которые с болезненным усилием сам вытащил теперь из своей молельной. Кроме себя, Осип Захарович никому и никогда не позволял входить в эту последнюю комнату. Вересов скоро заснул с тем чувством неги, возбуждаемой усталостью, которая очень хорошо знакома человеку, долгое время спавшему, кое-как неудобно и жестко, когда вдруг он успокоится и отрадно почувствует себя на свежей и мягкой постели. Старик, ходящий на цыпочках, завесил клетку попугая, чтобы тот не тревожил сна своим пронзительным криком и свистом, а сам осторожно опустился в свое кресло, боясь кашлянуть и пошевельнуться неловко, и принялся глядеть в сонное лицо сына. Новое и столь сильное волнение, которое опять-таки довелось ему вынести в это утро, волнение, соединенное с таким потрясением, с таким сильным чувством, окончательно уже расстроило и расслабило больного старика. Он чувствовал себя весьма дурно, а сам меж тем все-таки сидел в своем кресле и пристально смотрел на спящего. Лицо его живо напоминало Марденке знакомые черты матери, и эти черты невольно будили застарелую ненависть, бередя ее, словно наболелую рану. Но в эту минуту он уже не переносил, как бывало, свое злобное чувство на неповинного в нем сына. В старике для этого слишком сильно и горячо проснулся теперь отец. Но тем не менее он ненавидел мать, и вид напоминающего ее лица только усиливал его злобу. «Он, Иван мой, дополнит!» — злорадно мыслил старик, глядящий на Вересова. «Не я, так он докончит мое дело! Как проснется, надо будет говорить с ним, надо сказать ему, клятву взять с него. «О, Господи, что ж это? Как мне дурно!» — тихо прошептал он, болезненно метнувшись на своем кресле. «Слабость какая-то, жар! То жар, то озноб! Лихорадка это, что ли? Ох, как нехорошо! Подкрепи меня, Боже мой! А поговорить надо! Посерьезнее!» Заключил он, все-таки в конце концов, возвращаясь к прежней заветной мысли. И под влиянием ее лицо старика приняло свой обычный оттенок сухой, желчно сосредоточенной угрюмости. Так что, когда Вересов проснулся, то не без внутреннего беспокойства заметил эту резкую перемену, которая так живо напоминала ему прежнее время. Не подавая еще себе голоса, он в полглаза внимательно и тревожно поглядел на Марденку. Голова старика бессильно опустилась на грудь, кулаки были как-то судорожно сжаты, и сидел он совсем неподвижно, словно немое изваяние, а нависшие брови угрюмо сдвинулись и насупились, и поблеклые глаза были неподвижно устремлены на пол, в одну точку. Но при всем том, в этом неприветливом, черство омертвелом лице сказывалось явное присутствие тяжелой и злобно-мрачной думы, которая словно бы застыла в нем. Это был прежний, обычный, но уже изнеможденный и больной Осип Марденко.